Ха-ха-ха, сегодня умрете только вы, а ваша сила станет моей, сегодня умрешь только ты, а-а-а-а. Передразнил его и с животными криками вновь бросился на апокалипсиса. На этот раз Рис был откинут в стену, очень мощно, его почти расплюснули. А все, что сделал апокалипсис, так это махнул рукой. Телекинез. Тут же дала ответ Хила, не очень хорошо, наблюдая, как апокалипсис раз за разом откидывает Риса. Мы стояли и ничего не делали. Неприятно, очень неприятно. Сняв свой меч из-за спины, сразу же понял, что что-то не так. Я не мог определить, из чего он сделан. А это одна из моих божественных способностей — определять состав металлов, его примеси и прочее. Чите-чите, что происходит? Смотрела на свои дрожащие руки Аида. Несмотря на то, что она была самой старшей из нас и самой сильной, женщина единственная, кто был в полном замешательстве, а ее глаза выражали крайнюю степень паники. «Аида, очнись!» — встряхнул женщину, которая посмотрела на меня расфокусированными глазами. Жалкое зрелище. Не осталось это без внимания апокалипсисом. Но, видимо, серокожего совсем утомил постоянно встающий и прыгающий на него Арис. Грузно вставая со своего трона, он увеличился в пару раз и, схватив бога за голову, ударил его своим коленом. Раз, два, три. И почти не сопротивляющийся Арис был откинут к нам под ноги. Глава 18. И это все, что вы можете? Наблюдать за тем, как одного из вас так просто избивают? Жалкое зрелище. Уменьшился он и медленно и пафосно, сложив руки за спиной, спускаться по ступенькам лестницы, ведущей к трону. Предложу еще раз. Вставайте на мою сторону, и мы вместе завоюем все миры. Места хватит для каждого, сказал он, закончив спускаться. И черт побери, мне кажется, или в глазах Хилы что-то такое пробежало, на доли секунды, совсем незаметно. Я еще, КХММ, ТСС, утирая кровь изо рта, стал подниматься Арис, не повержен. Нам бы тоже пора дать отпор врагу, указал на серокожего острием меча. Хах, братец, ты один тут пышешь энтузиазмом, посмотрела на Арис, ну не один, но если ты не заметил, нас лишили наших сил. Сражаться чем предлагаешь? Да и наша олимпийская богиня смерти все еще не может прийти в себя. Хлесь, прозвучала звонкая пощечина. Приди уже в себя, а то мне стыдно называться богиней смерти, смотря на тебя, покривила лицом сестра. Аида наконец вышла из ступора, и в ее глазах стал зарождаться первородный гнев. С добрым утром, давно не виделись, язвила Хила. Хила кинул ей свой меч, а сам снял свой кузнеческий молот. Может, нас и лишили божественных сил, но все остальное при нас. Это к тому ее упреку, что нас лишили способности и ей нечем сражаться. Ну да, она не носит с собой оружие. Ее призыв клинков завязан сугубо на ее способностях. Хотя для меня не было такой уж большой разницы. Мои способности бога сугубо ремесленные. Магией я не могу пользоваться, хоть и подкопил энергии от Хилы, ожидая чего-то такого. Но отпор мы должны дать в любом случае, а не стоять на одном месте и смотреть, как потихоньку убивают Риса. Наблюдая за апокалипсисом, я стал обходить его по кругу, чувствуя холодную ладонь у себя на спине. Рра! Бросился вперед Арис, и дойдя до определенной точки, когда я почти вышел из поля зрения серокожего, напасть решил и я, что Арис, не стали прыгать, ибо это уже испробовано, а сделали стремительный рывок на противника. Но только слегка приблизившись, мы оба почувствовали воздействие телекинеза. Мощно, ничего не скажешь. Однако в отличие от бога войны, который снова укатился кубарем, я выдержал. Пол под моими ногами пошел широкими трещинами, не давая мне сдвинуться. Натужившись, он попытался откинуть меня, но все, чего добился, это то, что я немного проехался назад, еще сильнее сминая пол под своими ногами. Доброе утро. С широким оскалом выскочила Хила и попыталась укоротить того на голову, но на гадость в самый последний момент апокалипсис смог убрать голову. Сестра сделала невероятный кульбит вокруг его тела и попыталась продолжить свою атаку, но остановилась и полетела под действием все того же пресловутого телекинеза. Чувствуя, что противостоящей силы больше нет, я по инерции, плюс, толкая себя, замахнулся молотом и крайне стремительно достиг серокожего, вгоняя свой молот сверху вниз в его черепушку. Ага, хотел бы я так сказать. Несмотря на свои габариты, ему хватило скорости, чтобы увернуться. И тут были не миллиметры, как это было с атакой Хилы, а приличное такое расстояние. В общем, все, чего я добился, это превращение тронного зала все в небольшие руины. Однако, несмотря на то, что мой удар был поистине титаническим, стены и потолок выдержали. Вы, раздался пылающий гневом голос апокалипсиса среди облака пыли, я отнесся к вам с искренностью, показал свои владения, предложил перейти на свою сторону, и чем в итоге вы мне отплатили, разрушили мою святыню, разогнав пыль, апокалипсис вновь стал увеличиваться, но откуда ни возьмись, выскочила Гефест, которую я до этого благополучно и скрытно провел в закулисье. Раскручиваясь как юла со своим небольшим молотом, она нанесла первый наш урон правителю этих мест, со звонким звуком, как будто ударили в колокол, апокалипсис полетел, как до этого летал Арис, и пока он приходил в себя, я ринулся вперед, всегда добивая своего противника, к тому же к моему энтузиазму прибавилась Хила, которая училась по таким же догмам, куда быстрее и ловчее. Она успела нагнать меня, и мы вдвоем уже были готовы тут все и закончить. Но вновь эта непреодолимая сила. Хилу тут же отбросила, а я как и до этого мог сопротивляться. На этот раз неугомонному Арису, удача повернулась передом. И он все же смог наскочить на Серокожего. Даже влепил ему пару раз кулаком по лицу. А потом пулей вылетел сначала в потолок и, отскочив пару раз, упал где-то впозади. Жалкое черви. Тха. А-а-а. Не успел он и в этот раз подняться. Как с молотом наперевес уже влетел я, используя то окно, которое открыл Арис, бедняга, сильно же ему наверное досталось, мой удар снова тут все перемешал, меняя ландшафт тронного зала, это было не сражение, а потасовка, мы впятером, вчетвертом, Аида, она ничего не делала, хоть и вышла из ступора, наседали на апокалипсиса, пытаясь задавить его количеством, четыре бога, не могли одолеть одного, хоть и не совсем, но Мидгардца, он не был таким сильным, как я, или быстрым, как Хила, он не сражался с таким остервенением, как Рис, и не пытался ударить из-под тяжка, как Гефест, но если бы меня спросили про его физические показатели, то я бы сказал, что они крайне высокие, он быстрее меня, сильнее Хилы и остальных, а его прочности вовсе чуть ли не за гранью, не говоря о его телекинезе, пресловутый телекинез, как много он решал, когда наше сражение сводилось к лишению способностей, просто подойти к нему невозможно, нас раскидывали как котят, и к своему сожалению скорость опять меня подводила, я тут был самым медленным, даже Гефест обошла меня в аспекте скорости, когда вернусь в Асгард, это будет первым, чем я займусь, ну может вторым, но слишком я проседаю из-за своей медлительности, ну же, покажите мне немного больше, я даже не вспотел, с гневной полуулыбкой сказал просквозил Серокожий, попутно со звонким хрустом вправляя челюсти, пытаясь регенерировать оторванный кусок плеча, молчите, хорошо, я покажу вам всю вашу ущербность, подтверждая его слова, любые раны и царапины на его теле стали затягиваться просто по мановению, тканевая одежда и плащ сменилась на сине-серебряную броню, вместе с тем, что к нему стал стягиваться песок, а в воздух подниматься камни, моя земля, моя сила, развел он руками, абсолютно обновленный, как будто нашей драки и не было, указав рукой, в нас тут же устремилась лавина, и все бы ничего, ударяя сверху вниз, я вынес весь песок, да вот только, тут же получил в грудь выстрел из пушки, которая сформировалась у него в руке, и все бы ничего, я крепкий, но его пушка оказалась совсем непростой, попав в меня снаряд, буквально раскурочил мне всю грудь, заливая пол божественной кровью. Разгневанная таким раскладом, с крайней яростью, Хила на какой-то недостижимой скорости для меня скорости, зигзагами уклоняясь от каждого выстрела, связала апокалипсис обоим. К моему удивлению, меч, который должен резать все до уровня Уру, был остановлен его броней. Первый оставлял на мой взгляд глубокие росчерки, но не мог пройти дальше, до плоти, что делало его в данной ситуации почти бесполезным, и ведь только у сестры начало что-то получаться, росчерков становилось все больше и больше, как она, отвлеченная всем его многочисленным арсеналом, пропустила всего один удар кулаком, который с хлопком вынес ее в противоположную стену зала, бедняга Арис, ему досталось больше всех, эх бог войны, великий тактик и все такое, прыжком кидаясь на апокалипсиса, олимпиец был пойман за голову и через него тут же пропустили несколько выстрелов, пробивая чуть ли не насквозь, а затем откинут как назойливая муха, остались самые слабые, посмотрел он на Гефест и Аиду, честно говоря я ожидал чего-то большего, Анубис и то дольше сопротивлялся, хотя к вашему оправданию, он так и не заставил меня даже одеть броню, можете гордиться собой, тихим шагом, как будто прогуливаясь, по-хозяйски вышагивал и посмеивался над нами. Какой же беспорядок вы здесь устроили? Чувствуете хотя бы чуточку стыда? Сотни рабов теперь положат свои жизни, чтобы восстановить это место. О, даже не пытайся что-то сделать. Это ведь из-за тебя по большей части здесь такая разруха. Остановился напротив меня и направил на меня свою пушку. Или может быть мне дать тебе шанс? Опустил он пушку. Я, ха-ха-ха. Пробило меня на смех, под его негодующий взгляд. Га-ха-ха. Прости, грудь немного разболелась. Вдарила твоя пушка знатно. Знаешь, в чем твоя проблема? Твое такое любимое высокомерие, которое ты приписываешь нам. Ты бы мог давно закончить с нами. Признаться, я был раздосадован, что совсем не смог оказать тебе сопротивление. Да что там, моя самооценка рухнула ниже никуда. Я бы мог списать слабость остальных на потерю их сил, но я никогда на них не полагался, и тут такое. Хи-хих. Но черт возьми, как же ты глуп. Оскорблениями ты ничего не добьешься, бог. Не оскорбление, констатация факта. Сдохни, тварь. Отчаянно выскочила побитая Хила, почти достигая его. В сестру угодило несколько песчаных шипов, протыкающих ее насквозь. Но наплевав на них, сестра, как самый настоящий мясник, ударила в точку, где был самый большой и широкий росчерк, оставленный ею с прошлого раза, и таки смогла отрезать руку с пушкой этому уроду. «Добей, урода», — говорю я, занося руку чуть ли не на 180 градусов, я собрал все свои силы, да так, что вены на руку стали лопаться, а в глазах на секунду потемнело. Замахиваясь, я в последнее мгновение отпустил молот, и от меня в сторону апокалипсиса пронесся росчерк не то света, не то тени, уносящийся вдали, разносящий стену и часть потолка там, где раньше стоял трон. С широко раскрытыми глазами правитель Египта взирал на меня и не мог понять, что только что произошло. Ха-ха-ха. Глубоко вздохнул, чувствуя, как заполняется пустота. Хах, оказалось, глупцами мы все же были. Вон оно как, всего-то стоило нарушить контур зала, и наши силы вернулись. А я еще думал, почему именно тронный зал? Почему из всех мест, где можно сразиться с нами, он выбрал самый центр своей империи, там, где он восседает? По сути, священное место. Ха-ха-ха. Безумно смеялась лежащая Хила, вокруг которой стали возникать десятки клинков, а из-под земли полезли мертвые слуги. «Отлично, теперь я смогу нарезать тебя на части», — сказала она, когда я до упора натянул пространство перед собой. Десяток часов спустя. «Значит, вы упустили его?» Сидел на своем троне один и недовольно отчитывал нас, пять богов, один из которых старший. Не смогли остановить одного мидгарца, да еще чуть ли не проиграли. Позор? Нет, это не позор, это что-то выше этого. Вам есть что сказать в свое оправдание, отец? Что поделать? Как само разумеющееся, ответила Хила, он лишил нас сил, к тому же нас было четверо. Этот, как ты говоришь, старший бог, встала в ступоре и глядела своими стеклянными глазками на все. Вот это позор. Да и когда наши силы вернулись, он при первой же возможности сбежал. Хила. Громким рывком оборвал ее один. Я знаю, что там происходило, я наблюдал. И вы не показали ничего, кроме своей слабости. Олимпийцы это олимпийцы, но сейчас я спрашиваю с вас. Вестин, тебе есть что сказать? Ну, потер свою голову. А чего тут говорить? Ну да, все пошло по самому заднему месту. Облажались мы так облажались. Даже вернув силы, мы ничего не добились. Искривив пространство, я обрушил пирамиду, превращая ее в пыль. Чтобы даже частички такой поистине страшной для богов технологии не существовало, апокалипсис, получив пару уже заметных плюх, теперь не смог оказать нам никакого сопротивления, только смерил нас своим презрительным взглядом и свалил, просто растворившись. А дальше началась резня. Хила, Даяида, две богини смерти, в своем разочаровании и бешенстве, чуть ли не под ноль выкосили столицу Египта. Не уцелел никто, ни армия, которая спешила на помощь своему фараону, ни мирное население, кое включали больных, рабов, девушек, детей или стариков. Я на это смотрел отсутствующим взглядом. В голове билась только одна мысль. Я все еще слаб, а ведь своими ударами я могу создавать землетрясения, но в итоге ничего стоящего не показал. Да, когда я метнул молот, он пролетел через апокалипсиса и образовал в его теле огромную дыру. Но тому было все нипочем, и в итоге он сбежал от нас. Мы провалили миссию и заслуживаем наказания. Был мой ответ, да и решение. Что? Взорвалась Хила. Вест, ты что несешь? Мы должны вернуться и наказать этого ублюдка. Выпустить ему кишки, а голову насадить на кол и вывесить в самом центре, в назидание. «Тебе нужно признавать свои ошибки, Хила», — спокойно заметил один, в особенности как главнокомандующему войсками Асгарда. «Ты проиграла битву и проиграла ее не из-за своей слабости, а из-за своей глупости и недальновидности. В этом сражении именно ты должна была взять лидерство. Арис не показал ничего, а Вестейну все еще не хватает опыта, которого у тебя уже должно было набраться порядком». Осадил он сразу же всех, впрочем, забыв о еще двух богинях. «Но, хватит», — поднял руку, останавливая ее, — «не хочу слышать твои бесконечные отговорки. Тут даже гадать не нужно, что ты уповала на то, что вы и так справитесь. Твое высокомерие и гордыня взяли над тобой верх. Хила, скажу еще раз, ты главнокомандующая Асгарда, на твоих плечах лежат жизни нашего войска, нашего дома, и как главнокомандующая, твоя голова должна оставаться холодной. Ты должна за секунду составлять правильные тактики и стратегии. Ты должна опережать любого противника на шаг, а то и на два. Может, ты хочешь сказать, что лидерство взял Вестин, чего, по моему мнению, не должно было произойти, опять же из-за отсутствия у него опыта. Это лишь показывает, насколько ты забылась в тот момент, насколько глупо и агрессивно повела себя. Скажу еще раз, почему бы тебе не остановиться на секунду и не оценить ситуацию. Вас было пятеро, но сражалось только трое. Аида, старший бог, она была сильнейшая среди вас, даже не учитывая потерю ее сил. Вы попытались растолкать ее, но так и не довели это до конца. Какая же глупость и беспечность. Хоть в самом конце и подвернулся удачный случай. Я, — кривилась в гневе лицо сестры, казалось, еще секунда и она лопнет в своей ярости. Но несмотря на это она тихо сказала, опустив голову, — не думала, что он будет таким сильным. Высокомерие и гордыня. Впервые за сегодня улыбнулся один, но я приятно удивлен, что ты понимаешь свою ошибку. Хорошо, я не буду больше читать вам нотации, но вам будет присуждено соответствующее наказание. Точнее, только тебе, Хила. Ох, старик, ну ты и сволочь. Не знал бы тебя и сказал бы, что ты пытаешься стравить нас друг против друга таким ходом. Ведь по сути мы оба оплошали, но наказание получает только Хила. Да к тому же про наказание сказал именно я. Чем опять же сестра была недовольна. Проглотила обиду сестра, сжав кулак. Вестин, по глазам вижу, что ты знаешь, чем тебе заняться и чего тебе не хватает. Так что сам разберешься. Махнул на меня рукой. А ты, Хила, пока что снимаешься с поста главнокомандующего и переходишь в ученики к Тиру. Он обучит тебя, как правильно составлять тактику и стратегию. А для того, чтобы не отлучаться из Асгарда, побудешь стражем наших границ. Примерно Нуу погладил свою бороду на 50 лет. РРР невольно вырвалась из рта сестры. Ведь по сути ее только что разжаловали из самого высшего чина, почти в самый низ. Хоть стража и важный пост, но в основном туда ходит молодняк набираться опыта. Немногим позже, после того как мы покинули тронный зал, наша молчаливая дорога лежала прямиком к тренировочному полигону, где, ничего не говоря, Хила тут же отправилась в ярости избивать манекены. Но между тем, к нам наведалась Мэг, и я был рад, мне хотелось ее увидеть. А еще мне хотелось кое о чем попросить ее. «Мэг, — начал я бы хотел попросить тебя тренировать меня». «Что? Я же и так тренирую тебя». «Да, но, в общем, недавняя ситуация показала, что я все еще слаб, несмотря на то, что Хила не смогла себя реализовать без сил. С ними она показала совсем другой уровень, и как оказалось, я не тяну этот уровень. Слишком медлителен, слишком ограничен, и слишком мало опыта. Я прошу тебя тренировать меня по-другому, не как наставник, а как учитель своего ученика. Обучить меня всему, что ты знаешь, и не здесь в Асгарде, где тепличные условия, а в мирах, где будет реальная угроза и где я буду прогрессировать. Эй, я поняла, о чем ты, Вестин. Ты должен понимать, что у меня своя работа. Через мои руки проходит каждый воин Асгарда, и просто так я не смогу оставить их без присмотра. Тогда, молчи, я еще не договорила. 20 лет, дай мне 20 лет, это время, которое понадобится мне, чтобы выпросить у Одина мой заслуженный отпуск. И тогда я подойду к твоему обучению со всем пристрастием. Закончила она с лукавой улыбкой. Тогда, ха-ха-ха, тогда, не могу же я отказать принцу и своему любимому ученику, когда он смотрит на меня такими щенячьими глазками. Но знай, если ты взвоишь, то это не моя проблема, обратного пути не будет. Ха-ха-ха, была моя очередь смеяться. Это мы еще посмотрим, кто взвоит, мой любимый учитель. Эх, тогда я еще не знал, что ближайшие 200 лет не увижу Асгард и сестру. бедный я, бедный. Глава 19. Устроив грандиозный праздник, в честь, ну можно сказать, что это был, В общем, поводов, чтобы устроить праздник, было много. Никто не знал об этих проводах, но пили мы как в последний раз, особенно Хила. Сестра в этот раз распоясались не на шутку, запивала алкоголем всю свою обиду и горечь, которая скопилась за это время. Так к тому же я рассказал, что снова собираюсь покинуть Асгард, да еще и без нее. Обиды в глазах в тот момент у нее прибавилось примерно на 180%. Как же, она будет тухнуть здесь задрипанным стражником, а я сваливаю веселиться. Только веселиться я не собирался, я собирался тренироваться и развиваться. Но мои неоспоримые факты и убеждения нисколечко не прибавили ей настроения. Так что после этого она целую неделю со мной не разговаривала и прилюдно игнорировала. Ходила за мной, следила, а потом делала вид так, как будто это я ее встретил. И это я играю на публику, будто бы не замечая ее. Ну а что я, в ноги кидаться и извиняться не буду. Вот и проходил мимо. Однако, все ее надутые щеки испарились, когда я позвал ее посетить Асгардскую сокровищницу, так еще и тайно. Ее глаза расцвели и в них поселились самые настоящие бесита. В сокровищнице мне нужно было взять пару вещей, Ахилле. Ей просто хотелось подгадить Одину. Вдвоем под покровом ночи, как самые настоящие ниндзя и воры, мы спустились на самый нижний этаж Золотого дворца. Там, где во всепоглощающей тьме ты не увидишь даже собственную руку, и там, где, преодолев эту темную завесу, стояла небольшая неказистая дверка. Как то, просто, поделилась впечатлениями Хила, а где стража? Или отец совсем выжил из ума и сокровищницу никто не охраняет? Страж вон он, разрушитель же, тыкнул пальцем в стену, где слегка выпячивались, не вписывающиеся в общую гамму, металлические полосочки. Они ровнехонькими рядами шли друг за другом, и если не знать, то я бы сказал, что это просто часть декора. Однако это и был страж сокровищницы. Просто в данный момент он спал. Полоски? У-у-у-у, как страшно. Я думала, страж будет повнушительней. Сквозил ее голос скепсисом. Он спит. А так, это трехметровая машина смерти, подпитывающаяся энергией падших врагов. Его еще можно использовать как броню или использовать свою астральную проекцию, чтобы управлять им. В таком случае он перенимает силу управляющего и умножает ее на свою. Если проснется, замесит нас и не заметит. Помахал рукой у шеи. Интересно, вонзила свои глаза, аки кинжалы в стража, действительно такой сильный? Эй, ты только глупости не делай, а то смотри, уже проверять собралась. Реально обеспокоился, а то с нее станется. И ничего не... Погоди, а почему он спит? Мы же тут, указала указательными пальцами себе под ноги, мы вроде как вторженцы. Страж должен проснуться и избавиться от вторженцев. Иначе какой это страж? Стой, ты же не хочешь сказать, сволочь? Прозвучала в ее голосе сталь, а в голове складывалась какая-то невообразимая картина. Нет, нет, что ты, бочком покрался к дверям в сокровищницу. Значит, я дура поверила тебе, делала эти смущающие вещи. Хила, пригнись, Хила, сделай перекат, Хила, прибейся к стене и встань на носочки. Теперь нужно по потолку, а тут из стен, наверное, выскочат шипы. Теперь на руках, подражала моему голосу, который, ну да, подшутил немного над сестрой. Но как же, она же с такой покорностью и сосредоточенностью делала все, что я ей скажу, как самый преданный питомец. За этим было так забавно наблюдать, я еле держался, чтобы не заржать в голосину. Сукин сын, стой и прими свою судьбу, стань отбивной, пакостная жижа дерьма, грязная подстилка великанов. Пока она перебирала, кем принц Асгарда просто по предназначению не мог быть, я незаметно для нее стал открывать дверь в само хранилище, проведя пальцами сверху вниз по самой двери. Ну да, у меня был доступ в отличие от Хилы, у меня всегда он был, как у главного кузнеца Асгарда. Самые редкие и драгоценные металлы лежали именно в этом хранилище. И чтобы не ходить каждый раз, когда нужно что-то выковать из этих металлов, один и выдал мне доступ. Ты, грязные яйца Одина, где ты? Остановила полет фантазии Хила, когда я уже зашел внутрь. Ну ты идешь или так и будешь сквернословить у порога? Высунул голову, осторожно посматривая на сестру. Ты ничего мне не хочешь сказать? Сделала грозное лицо и уперла руки в бока, а меня посетило чувство ностальгии. Это прежде всего была поза мамочки, отчитывающей нашкодивших детей. И так нас частенько отчитывала Фридга, когда мы мелкие где-нибудь хорошенько подгадим. «У-у-у, малышка Хила стала совсем взрослой», — повторяет за мамочкой. Посмеялся над ней, прикрыв рот. «Вест, прилетели с ее стороны несколько клинков, стой и дай мне раздавить тебя». «Да ладно тебе, Хила, подумаешь, немного пошутил. Как ты можешь называть своего любимого братика такими злыми словами? Помнишь, когда мы были маленькими, ты приходила ко мне и такая: «Блатик, вести». Не успел договорить, как покрасневшая Хила обрушила град ударов, вызвав, наверное, все свои мечи. «У-у-у-у». Задымился ее рот, а лицо покраснело еще сильнее и непонятно от чего, от ярости или смущения. «Да ладно тебе, хорошо же стресс сняла». Улыбаясь во всю шире, закинув руки за голову, ушел по сокровищнице. «Иногда мне реально непонятно, как может такой идиот быть таким идиотом, то есть моим братом». Наминая виски, шла рядом Хила. «И что за бесполезная сокровищница у отца? Тут же нет ни одной стоящей вещи, разве что этот кубик». Склонилась Хила, чтобы рассмотреть тот синий кубик получше. «Вообще-то это не просто кубик, а гиперкуб». Также склонился рядом. «Да хоть треугольник, все равно бесполезная хрень, ни хрена не чувствуется от него». Взяла в руку кубик. «Что это вообще такое? Отец вроде говорил о нем, что это какой-то очень сильный артефакт, но все равно кто-то он не впечатляет». «Лови», — кинула мне кубик, и только я поймал кубик руками, как тут же чуть не выронил это. «Это не просто кубик». Через анализ материалов тут же пришло огромное количество информации, большинство которой я не смог понять. «Я могу с относительной легкостью разобрать состав металла, в котором до 1000 примесей, но тут просто что-то да нельзя невообразимое. Я говорил, что у меня магический резерв — это океан. Нет, даже не капля. Просто слегка потянув на себя энергию куба, предела которой я не видел, уже мой резерв заполнился под самое горло, всего лишь за мгновение, возможно, даже быстрее. Удивительная вещь», — сказал, чувствуя весь спектр силы, которую мог дать куб, «хе-е, и абсолютно отвратительная». Также сказал, но уже чувствуя, что куб обладает разумом и душой, примитивными, такими, какие есть обычно у сильных артефактов, в которые создатель закладывает всего себя, все свои стремления, все свои чувства, все свое время, всю свою душу, всего себя. «Ха-ха, ты уж определись. По мне так кубик, как кубик». Не понимала, да она и не могла, Хила. Она же не испытала весь спектр, который испытал я. Все мы слепы в своем невежестве. «Ага, особенно ты. Брось каку, а то смотришь на него, как дракон на золото, и идем за тем, зачем пришли». Покривившись, попыталась отобрать у меня тессеракт. «Ах, и еще кое-что. Собственно, ты так и не сказал, зачем мы сюда пришли. Да тут и пусто. Я думала, тут у Одина есть что-то этакое, а так придется опять воровать пойло из его погреба. Ха-ха-ха. Невежество, Хила, невежество. Ты же не поверила, что это вся сокровищница?» Нарвался на ее скептический взгляд, что поверила. «Бррррр. Ладно, помолчу. Есть еще два этажа. Идем». «Значит, уже уходишь?» «Нежись в кровати, Мэг». «Ага, не довел, Лир не ждет. Изначально я собирался пробыть там сотню лет, а в итоге, ну ты знаешь дальше. Собирал вещи в безразмерную сумку. Одна из тех вещей, которые мне были нужны. Таких сумок в Асгарде всего две. Одна у самого Одина и теперь одна у меня. Не знаю, зачем она Одину, но в основном такие сумки асам не нужны. У нас же магия есть. Маги искажают пространство, делают карманы и все такое». Бам! Выбили дверь в мою кузницу. «Вест, куда ты там собрался? И почему я об этом не знаю?» Ворвалась Хила в доспехах стражи Асгарда, то есть в золотой тяжелой хламиде. «А-а-а! И ты, рыжая развратница брата, здесь! Двигайся!» Подгоняя Мэг, шлепнулась на кровать сестра. «Ха-а-а! Как ты можешь так поступать со мной, Вест? Я тут тухну простой стражницей, а ты собираешься развлекаться?» «Не развлекаться, работать. Ага, знаю, как ты там работаешь». Лежала Хила бревном или цельным куском металла, не двигаясь, небось приключений на задницу себе найдешь и без меня. «Хэмэмэмэм, ученица», — водила пальчиком по золотой броне Мэг. «К слову, кто это тут рыжая развратница? Так значит, ты теперь общаешься со своей наставницей? И что за наглость?» В доспехах плюхнулась на нашу кровать. «Вообще-то это и моя кровать-наставница», — вроде начала Хила с задоринкой, но гонору как-то резко поубавилась. «Хрыть!» — раздался скрежет металла, и черт побери, я увидел, как Мэг раздирает Хилу, вот прямо тут, оторвала добрую часть переда ее доспеха. Покинуть Асгард мне пришлось не через официальный ход, я воспользовался первым. Это было сделано так, чтобы перед Одином не палиться. Но в основном все было в порядке. Недовеллир встретил меня помпезно, что ли. Приветливые гномы, половина из которых пришли поздороваться ко мне лично, когда узнали, что я вернулся. Немногословные и три, устроивший праздник и вечно позитивное солнышко Альда. Девушка, наверное, своей улыбкой и радостью могла осветить все миры. Настолько она была рада, что я вернулся, а сколько хвастала своими достижениями. Ух, как она забавно выглядела со своими хитрыми, но не способными что-то скрыть глазками. Альда совершенно не изменилась. Вот вообще, ни внешне, ни внутренне. Наверное, только ее мастерство поменялось. Взлетела вверх, тут и не мудрено, зная, какие гномы трудоголики. А так она была все той же несколько наивной, яркой и боевой малюткой. Естественно, с телом, совсем не малютки, очень даже не малютки. Вообще, по своему возвращению, мне стало как-то не по себе. Меня так даже дома не встречают. Целый праздник закатили. Шум молотов стоял такой, что гномы из домов не вылазили потом пару месяцев. Немного обескураживают такие праздники, но что поделать, такие обычаи. Странные вы гномы, но располагающие. Да и в некотором роде такая ситуация, что все гномы ушли в тяжелую работу, была мне на руку, в своей кузне. И да, тут у меня есть своя кузня. Я решил устроить лабораторию. Вот прям лабораторию. Со всякими микроскопами, анализаторами, конструкторами и прочими высокотехнологичными штучками, устройства которых я не понимал, зато прекрасно знал, как ими пользоваться. А все было ради одного куба, который я нагло спер из сокровищницы. Буду надеяться, что один не узнает об этом как можно дольше. А то, смотря внутрь тессеракта, складывалось впечатление, что он реально одно из самых ценных сокровищ в сокровищнице. А валялся он в таком открытом месте только потому, что это лучшее место, чтобы спрятать его. Вон даже Хила не поняла, что к чему, а она до таких вещей очень доходчива. Но прежде чем начинать что-либо делать с кубом, я позвал Эйтри. Уж он-то точно должен знать, что на самом деле это такое. В Эйтри я не сомневался. Хоть он и был моим учителем и королем гномов, он давно стал моим другом. Так что скрывать тессеракт я даже не собирался. Эйтри, проходи и закрой дверь. Окинул того взглядом, когда он пришел ко мне. Так это кузня или лаборатория теперь? Чего ты хотел, малыш? Не мог бы ты мне помочь в одном деле, мой любезный друг? Интригующе посмотрел ему в глаза и отпил асгардского пойла. Праздник, малыш. На меня так смотрит Альда, когда задумала сделать какую-нибудь пакость. Покривился, тяжело вздохнул, но подошел ближе. Что у тебя там? Ну, пакость я уже сделал и не тебе, но вот мне нужна информация. Договорил и одним движением хлопнул кубом по столу. И зря. От куба разошлась голубая энергия, откинувшая нас обоих. Упс, прости, не хотел. А я говорил, такими глазами смотрит только тогда, когда хотят сделать пакость. Со скрипом стал подниматься великан. Да я ж извинился. Кто ж знал, что тессеракт такой темпераментный? Отряхиваясь, ответил ему. Тессеракт? Как заведенный и слишком резво вскочил гном и побежал к столу, при этом отпихнув меня. Идиот, это не пакость, это хуже. Зачем ты притащил эту вещь в Недовеллир? Ты хоть знаешь, сколько бед может принести этот камень? Оказался он рядом со мной, а я оказался поднят за грудки. Камень, чё-то он не похож на камень. Заглянул из-за плеча на куб. Может, ха, выдохнув и покачал головой Эйтри. Малыш, и куда только твой отец смотрит? Опустил меня на пол и только еще раз покачал головой. Так, может, расскажешь, что это за штука такая, которая только что стала более интригующей, учитывая твою реакцию? Эх, давай для начала присядем. Выхватил из моей руки фляжку, которую я так и не выронил и из которой не выплеснул ни единой капли, и сделал большой глоток, очень большой. Остановись, мне же не достанется. Тессеракт, насколько я знаю, был создан дедом твоего деда. Куб, имеющий безграничную энергию и позволяющий открывать порталы в любую точку вселенной. Прямо бесконечную и в любую точку, малыш. Ладно, молчу. Так вот, тессеракт на самом деле всего лишь хранилище для одного. Посмотрел на меня так, как будто взвешивал все за и против, из так называемых камней бесконечности. Камня пространства, артефакта, что старше всей вселенной и являющийся одним из основных ее атрибутов. Как ты понял, в данном случае пространством. Глава 20. День 1. Тессеракт, или один из шести камней бесконечности. Камни, что зародились раньше Вселенной. Камни, которые по своей сути олицетворяют силу этой Вселенной. И если верить словам Эйтри, С помощью любого из камней можно получить силу во много раз большую, чем сила богов. А тот, кто соберет все шесть, станет единоличным правителем всей вселенной. И в какой-то мере перспектива обладания всеми шестью камнями меня даже прельщала. Это тебе не Асгард. Царство вечной скуки и рези в глазах. Это целая вселенная. И у меня в руках уже был один из камешков, запертый в кубе правда, что я полагаю, накладывала на камень некоторые ограничения. Я чувствовал в нем ту бесконечную энергию, но из всей этой энергии доступно было дай хотя бы 5%. Да при этом я мог воспользоваться лишь примерно 3%. И это с тем, что мой резерв заполняется за миг. Даже страх брал за душу, от такой огромной силы. Ну от перспективы силы, которую можно получить, достань камень из тессеракта. Однако делать я этого, конечно, не собираюсь. Я и так спер кубик втихаря, а если еще сломаю его, то тут боюсь мне простым наказанием, как Хелине отделаться. Так что пока есть время, я собираюсь его использовать по полной, как батарейку и не только, конечно же. День 10. Все больше убеждаюсь, что куб это что-то с чем-то, а ощущение того, что тебе теперь в полной мере доступна такая штука как магия, попросту опьяняло. Я как ребенок, который получил долгожданную игрушку, заполнял и опустошал свой резерв. Телепортируешься в какой-нибудь из миров Игдрасиля, и вволю ломаешь пространство направо и налево, создавая настоящие катастрофы, особенно в местах, где кругом одна вода. Как бахнешь, что аж уши закладывает и выносит подальше порывами ветра, а в небо вздымаются огромные всесокрушающие волны. У-у-у-у, завораживающее зрелище. А чувство силы? В такие моменты ты чувствуешь, что и Одина раздавишь как жука. И был бы я поглупее, то может и побежал бы бросать вызов отцу. Но нет, вместо глупости все больше и больше распылялось мое желание узнать, что же еще может этот мистический кубик, кроме телепортации и выделения энергии. Пока что выходило, что ничего, но в это верилось слабо. Даю руку на отсечение, всему виной сам куб-хранилище. Да и выходило так, что слабоват я использовать даже то, что доступно. 3%. Пресловутые 3%, за границы которых я не мог зайти. Но оставим это на потом. Мне уже не терпится узнать, каким получится оружие и броня, используя я тессеракт. День 30. В последнее время, как я начал ковать оружие и пытаться примешивать в него энергию тессеракта, ко мне что-то зачастило и 3. Приходит, посматривает, дает советы, загружает еще большими заданиями и информацией. Проще говоря, обучает. И приговаривает. Малыш, не приведет тебя к добру тессеракт. Ох, не приведет, припомни мои слова. И меж тем вижу же, что ему интересно то, чем я занимаюсь. А еще лучше видно, как он хочет сам попользоваться тессерактом. То порывается что-то сказать, но останавливает себя, а на заданные вопросы отвечает крайне ветрено. Вроде того, Эйтри, почему бы тебе самому не воспользоваться тессерактом? В темный омут ведет эта дорога ученик мой. И поглаживает бородку, посматривая на куб, сузив глаза. Оружие, выкованное с примесью энергии пространства, получалось. Ну-у-у-у, с натяжкой, но я мог назвать его отличным. Хотя я и не прикладывал все свои силы на его выковку. Пока что просто отрабатывал способы правильной, так сказать, вплавки энергии в металл, почти что штампуя различные мечи, копья, топоры и прочие убивающие предметы. Стоит заметить, что я доволен таким результатом. Свойства куба оружия перенимало полностью, и как только я все отработаю, создам такую убер-заточку, что все охренеют. Эйтри был не единственным, кто заглядывал ко мне. Или даже не так, Альда. Эта солнечная девица чуть ли не со всеми своими вещами переехала в мою кузню. И ее крайне любопытный носик торчал из каждой щели. Однако к тессеракту ее никто не подпускал. Эйтри строго-настрого запретил той даже касаться куба, а мне поставил ультиматум, что если я дозволю девушке, то он очень сильно расстроится, и, скажем так, попросит пройти с Недовеллира чуть ли не в открытый космос. И чего только гном так стремался куба. День 100. Я стал сильнее, быстрее, выносливее. Все физические параметры моего тела выросли и даже немного больше, вроде зрения и слуха. И все это только благодаря кубу. Прирост был не то чтобы большой, но достаточный, чтобы я заметил. Значит, каждодневные наполнения и опустошение резерва дают результаты. А еще у меня улучшился контроль своих способностей. Тоже не так сильно, но даже так, теперь мощные магические атаки не расходуют 40% моей энергии, а уже 36%. Но, В остальном, я остался таким же неумелым в использовании своих способностей. Попросту времени столько нет. Эйтри с каждым днем наседал на меня все больше и больше. В иные дни я даже не притрагивался к тессеракту. Целыми днями только и делал, что читал книги, ковал и параллельно с этим поднимал тяжести. Мне вручили новый молот, более тяжелый и объемный. Эйтри, как я понимаю, решился взяться за меня всерьез. Наряду со стандартными методами ковки он стал показывать мне и самые необычные. Например, как с помощью деревянного молотка, не молота, а именно молотка, земли и лома, который крошится в руках, сделать оружие достойное богов. Или вот, ковка своими руками. В какой-то мере моя кожа огнеупорная. И вот вообще без всего снаряжения я натурально должен слепить что-нибудь этакое, тоже достойное богов. Какая-то лепка по металлу уже получается. Не всегда у меня все получается, где-то 50 на 50. А Эйтри говорит, что мы будем делать это до тех пор, пока у меня в 100% не выйдет. Оружие достойное богов. Ага, попробуй там заточить лезвие ногтями, охренеешь. Но я еще только обучаюсь, и вопросов по поводу «зачем мне это?» я не задавал. Оспаривать умения лучших кузнецов во вселенной? Не, я еще не настолько преисполнился в себе. День 300. Ну только чуть-чуть. Нет. Ну Вест, отец ничего не узнает. Я только хоп и все. Альда, говорю же нет. Посмотрел на девушку уже почти ничего не видящими глазами. И что ты такой неуговариваемый? Может ты пойдешь, поспишь, тебе бы пора уже... А ты начинаешь вызывать беспокойство, а я под шумок ну и, проделала жест ладонью, как бы заныривая, ну или, вытянула губы в трубочку, а щеки покраснели, я тебе грудь покажу, совсем застеснялась девочка, опустив голову, забудь, опустился ее голос до писка. В какой-то момент Эльда стала пытаться уговорить меня позволить ей воспользоваться тессерактом, но я естественно не позволял ей этого, все еще помню слова Эйтри, да и забыть о них сложно, если он каждый раз напоминает, а про поспишь, так это я уже не спал вот уж, как последнюю сотню дней, всему виной время, даже не так, времени то у меня хватало с лихвой, я никуда не торопился, но так уж получилось, что мы, живые существа, живем в ногу со временем и хотим мы того или нет, но подстраиваемся под определенные временные рамки, так сказать определенный распорядок. Вот и мне приходилось подстраиваться, ведь как бы я не хотел засесть в кузне и не выходить, у меня этого не получалось. Нужно ходить за материалами, то есть охотиться, которые с момента, как тут поселилась Эльда, стали как-то странно быстро улетать. Есть еще редкие материалы, которые я проверял, чуть ли не каждый день, а ведь не стоит забывать, что Фаргла любительница поболтать, так что приходится мне в лавке задерживаться подольше. Не забывал я и о тренировках, в которых мне помогала Эйтри, попросту заставлял меня тренироваться больше, да еще и Альду подключил. Ну и обучение кузнечному делу все так же шло своим чередом. Различные гномы тоже требовали времени. Там с кем-нибудь поболтаешь, тут тебя увлекут показать какую-нибудь работу и попросят оценить. Да и множество других мелочей, на которые тоже тратится время. Я даже есть и пить перестал, так-то оно и не надо нашему организму. Да к тому же я питаюсь энергией от тессеракта, а с другой стороны вкус еды и питья, вдыхает в наши тела жизнь, именно жизнь, а не существование. Ну кто откажется от хорошенько прожаренной тушки 100-килограммовой зверюшки, запах которой заставляет слюни течь рекой, и от кувшина свежего сока, в который я обычно вливаю асгардское и пойло. Эх, вот подумал и есть захотелось, но ничего поем через сотню дней, воздержание. Ну там дальше что-то должно идти и оно что-то должно давать, но я как-то не уверен. Ладно, идем жрать, к черту воздержание. День 350, вот я как-то сидел и задумывался. Тессеракт он есть тессеракт, камень бесконечности и все такое. Их 6, 6 супер камней. Так какого хрена я еще сижу и пытаюсь собрать их все? Ну а что, почему бы нет? Даже если я найду не все, такая сила и зря ее упускать, она бы пригодилась Асгарду в сражении с Альфхеймом. Это один из миров Игдрасиля, мир светлых эльфов. Ушастые неженки, обладающие светлой магией, очень мощной к слову, она нивелирует их физическую слабость. Те по физическим показателям чуть сильнее мидгарцев, зато по долгожительству обгоняют нас асов и вообще всех народов из миров Игдрасиля. И обычно они живут особняком, а все потому, что их никто не любит. Высокомерные снобы, плюющие на все и всех. Там даже самый никчемный задохлик, который ничего из себя не представляет, попытается показать жопу самому Одину. У нас пока еще нет войны с этим миром, но как показывают весточки от Хилы, все движутся к этому. Одину что-то нужно в том мире, а если это так, то вскоре стоит ждать начала войны. Если я что-то понимаю во всех этих интригах, то окончательно развязать войну не давал лишь Муспельхейм, с которым все еще происходят редкие стычки. И причем инициаторами стычек были не мы, а огненные демоны. Сдается мне, что войне быть по-любому. Вопрос лишь в том, будет она на один фронт или на два. А в таком случае почему бы мне не найти хотя бы парочку камней? Мне нужно только узнать, где они находятся, а уж с тессерактом, который может доставить в любую точку вселенной, дело будет не за горами. День 350. Не, херня затея. Сколько ни ищи, не найдешь. На самом деле я попросту немного забил на это. Но, я походил, поспрашивал у гномов, почитал их исторические сводки. Собрался с силами и слетал на Олимп. Было страшно, но я нашел Гефест и поспрашивал у нее. Ничего стоящего, только упоминание о них, общая информация, да пару легенд. Асгард закрыт, там один он спалит по-любому, что я упер тессеракт. Так что на этом мои поиски закончились. Но сейчас, лежа в кровати и давая голове отдохнуть, я уже 20 дней не выложу из кровати. И вот только сейчас ко мне пришло осознание, где бы я мог узнать о камнях. Если не все, то очень многое. Карманный мир, расположенный ниже всех миров Игдрасиля. Источник мудрости. Легендарное место даже по меркам Асгарда. В детстве нам с Хилой рассказывали сказки о источнике и его хранителе Мимире, великане, что должен охранять источник и быть проводником и хранителем его мудрости. И вот я здесь, стою и держу в руках тессеракт, а вокруг огромный пещерный коридор, исхоженный толстыми корнями деревьев и висящими каменными сосульками. В абсолютной тишине то и дело пролетали еле слышимые то стоны, то вздохи, то какое-то пищание. Идя на эти звуки, до меня все больше стали доноситься звуки падающей воды. Значит, где-то водопад. Ускорившись, я вышел во всю ту же пещеру, но это был что-то вроде зала. И какого же было мое разочарование. В сказках это было место, заполненное тысячами светлячков, которые небыстро летали и создавали упоенный свет. Своими крылышками они пели песни, доселе неслышимые во вселенной. Везде должны быть различные светящиеся росписи. Величественный водопад, отражающий радугу. Прозрачное озеро, как гладь зеркала. Милые зверюшки, снующие по зеленой травке. И, наконец, великий великан, что бдит и в день, и в ночь. А на деле, старая затхлая пещера, где только камень, да сырость. Ладно, хоть водопад был, да озеро. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха. Что это за хрень? Звуки, которые я слышал, издавала голова. Вот самая настоящая голова. Без шеи, без рук, без ног, без тела. Она лежала и говорила какие-то похабные вещи. Эй, головешка. Потыкал пальцем головешку, и головешка никак не отреагировала. Тогда я попытался растолкать ее и случайно уронил на камни. А-а-а. Ненормально заорала голова. Что за отрыжка моей несуществующей задницы сейчас это сделала? Мммпхаха. Эй ты, отрыжка. Ты чё смотришь на меня? Подними уже. Подняв голову и усадив, уложив ее на прежнее место, передо мной предстал великовозрастный старик. Поправка, часть старика. Длинная седая борода, желтые светящиеся глаза и лысая голова. То место, где должны быть волосы. А-а-а-а. Ты, кажется, младший сын Одина. Хаак. Тьфу. Заскребил носом и смачно сплюнул в озеро. Я так понимаю, это и есть источник мудрости. Почему это я младший? Че, ты не знаешь? Че ты туповат для сына Одина? Если тебя достали из мамки позже, то соответственно ты младший. Ферштейн? Фер что? Закоротило меня от его манеры речи. А забей, это из будущего. Ты мне зубы то можешь поковырять? Там что-то застряло. Показал мне свои черно-желтые зубы. И это Мимир. Так, как тебя там звали, говоришь? Ушел он в себя, что-то бормоча. Вестпен. Не, тоже из будущего. Вестин Одинсон. Да, да точно. Ахахахаха. Тебе не на запад, парень, тебе на восток. Ахахаха. Ладно. Неожиданно замолкла голова. Я знаю, зачем ты пришел. Я даже знаю, что тебя не упросишь сделать жертву. На-а-а. Расплылось его лицо в улыбке. Я готов дать тебе немного мудрости, но взамен ты выполнить парочку моих поручений. Хи-хи-хи. Блин, рук не хватает, так бы потер их. Глава 21. Мидгард, Греция. Замотанный с ног до головы человек или это был не человек? В данной ситуации это было не важно. Важнее то, чем он занимался. Этот, ну его можно было назвать замотанный в плащ неизвестным, ходил от одного борделя к другому, и под его удивление над его просьбой только посмеивались. А все потому, что он предлагал купить услуги девушек, сотни девушек, на сотню лет, и которым нужно будет уйти с ним за сотню земель. Разразившись тихими матами, он вышел из очередного борделя и пошел в следующий город, пытать удачу там. Но перед этим он сделал кое-что важное. Придя на площадь и поднявшись на центральную сцену, на которой обычно вещали глашатаи и прочие, этот неизвестный в плаще начал свою речь. «Величественный и сильный народ Великой Греции, не проходите мимо и скажите, верите ли в богов?» Собирал он вокруг себя народ. «Я хочу рассказать вам о великом кузнеце Вестине Одинсоне, племяннике Зевса. Он сражался вместе с Аресом и ковал несравненное оружие вместе с Гефест, Епчимимир, Епчия головешка с дырой вместо тела, великий и могучий страж мудрости, великан, чей торс выкован из камня, а лик подобен солнцу. Как бы не так, этот урод заказал у меня три желания, как будто я какой-то дешевый джин. Я, конечно, знал, что чтобы воспользоваться источником мудрости, нужно совершить жертву, равную тому, что ты хочешь узнать. Вон один пожертвовал свой глаз в обмен на мудрость, и я даже благодарен в какой-то мере Мимиру за то, что мне не нужно совершать эту жертву. Но чтобы такую подставу мне устроить, я как самый настоящий идиот, шляюсь по Мидгарду и ищу продажных девок. Я ищу продажных девок, да узнаю Хила, и она бы уже кастрировала меня. Черт возьми, я бог, а не ищейка. Невольно вырвалась из меня. Видите ли, Мимиру скучно тысячелетиями сидеть в своей пещере без возможности увидеть что-то еще, кроме самой пещеры. Вот он и послал меня искать ему это развлечение. А что может быть лучше, чем сотня девок, трясущими перед его лицом задницами? Тьфу! Сплюнул на землю, более ничтожно я себя не чувствовал. Но это было лишь одно желание. Два других, о них он пока ничего не сказал. По уговору я должен буду прийти к нему через 2000 лет и исполнить второе, а третье еще через 1000. И вот не нравятся мне эти его смешки, после того, как он озвучил эту часть. Чуть не забыл. Мое желание узнать о месте нахождения остальных камней он обязался исполнить, как только я притащу к нему продажных девок. Что он там сказал мне? На восток, а не на запад? Ну раз тут меня, то сходим на восток. Восток? Как далеко он находится? Мне нужно на восток, восток или на восток востока. Слегка прикинув варианты, я просто двинулся на восток до упора материка. Не зная усталости и отдыха, моя дорога заняла всего от силы полчаса, за время которых я преодолел огромное расстояние. Хах, в Асгарде наверняка заметили такое надругательство над мостом. Я его открыл по крайней мере 100 раз. Хеймдалль, прости. Прокричал в небо, извиняясь пред вечным привратником Асгарда. Уж он-то точно заметил. Его связь с радужным мостом должна быть крайне сильной. Место, куда я прибыл, называлось Китаем. Вроде так, если я ничего не перепутал. И тут были такие забавные люди. Все одинаковые, а их говор. Они так быстро что-то тараторили. Повстречал я, значит, троих из местной братьи. Три оборванца, одетые во что-то на вроде простыней, обвязанных вокруг паха. Они своими ржавыми железками, которые даже палками назвать, рот не повернется, угрожали мне, да тараторили так быстро и экспрессивно, что я и понять ничего не успел. А может, причина была в том, что я скрутил их до того, как они дотараторили. Убивать не стал, просто потрепал да потребовал сопроводить в ближайший город, после чего меня отвели в какую-то полуразрушенную деревню, жители которой были похожие один на другого, как две капли воды. Кем они были, стало понятно сразу. Так что в такой ситуации жалеть их не стал и перебил всех, кроме парочки отличающихся более богатой одеждой. У них даже были мечи, дерьмовенькие, правда. Подгоняемые страхом смерти меня привели уже в нормальный город. И я еще раз убедился, до чего же они странные, да и город их странный. С такой, пожалуй, интересной архитектурой. Что-то она мне напоминала, далекое, но никак не мог вспомнить. Такое легкое дуновение ветерка в голове далеких, далеких воспоминаний. И не было бы в путешествии ничего интересного, если бы не одно «но». С самого начала, как я ступил на эту землю, я почувствовал различную энергию. От самой слабой, до той, которая превосходит мою заполненную тессерактом. Да что там, даже один уступал этой энергии. И взгляды. Куда бы я ни шел, за мной всюду следовали взгляды. И я не про местных, которые, только завидев меня, тыкали пальцами и что-то говорили. Я про другой взгляд. Даже не взгляд, а внимание ко мне. Это как с Хеймдаллем. Я знаю, что он там, в Асгарде, и знаю, что он всевидящий. Но иногда в какой-то момент ты начинаешь понимать, что он смотрит именно на тебя. Я уже научился это чувствовать, и тут было так же. Однако это точно был не Хеймдалль, а значит, на меня обратили внимание местные боги. И понимая это, мне стоило поторапливаться. И стоило мне только найти бордель и озвучить мое предложение. О, что там началось. А когда сказал, что плачу золотом и золота будет много, меня тут же увели к местному царю, где меня встретили со всеми почестями, рассказали об всем величии нации и во всех подробностях рассказали обо всех возможностях местных продажных девок, особенно о каких-то очень элитных, гейшами зовутся, что были все девственницами и были готовы выполнять все, абсолютно все прихоти своего господина. Мне подходило, можно было и попроще что выбрать, но сундук золота я в итоге им отгробастал, и мне в легкой манере привели сотню белоликих и черноволосых девушек, утверждая, то каждая из них девственница. Да плевать мне было, кто они и что они, не для меня они, а Мимир, он просто голова. Но прежде чем уйду, я обратился к местному царьку. А вы верите в богов, ведь боги среди вас. Где-то неподалеку стояло неизвестное существо и наблюдало с крайней снисходительностью на происходящее во дворце. Кажется, я прибыл слишком рано, но так даже лучше. Больше богов падет, моя месть будет мучительной вести Надинсон. Тихо говорило существо, поглощая черной слизью отрубленную голову, от которой явно веяло божественной силу, да начнется эра истребления богов. Парень, с широкой и слюнявой улыбкой встречала меня голова, ты просто не представляешь, как я рад тебя видеть, то есть я хотел сказать вас, девочки, ха-ха-ха-ха, ох, майн фрейлин, не стесняйтесь, располагайтесь, говорил Мимир продажным девкам, которых я привел, к слову, держались они молодцом, их привели незнамо куда, да еще перед этим я открыл Биврёст. Ну и я молчу про отрубленную голову старика, которая говорит и смотрит на них с явной похотью. Эй, парень, можешь нам принести немного вина и подушек? Девочки тоже должны расслабиться. Не просила, а приказывала мне голова, не в службу, а в дружбу, парень. Я то тебя знаю, за мной не убудет. Чего тебе стоит? Я не видел женщин 10 000 лет. Ладно, чего уж там, подсоблю старику. В особенности эти его слова про 10 000 лет. Если это действительно так, то искренне соболезную ему. Я 10 лет без мэг побуду, и мне уже кажется, что жизнь не жизнь, а в ней больше нет красок, а лысая голова. Да тут можно только пособолезновать. 150 дней спустя. Ха-ха-ха. Вестин, ну разве это ли не рай? Смеялся Мимир, лежа на коленях у девушки, которая положила в его рот ягодку винограда. Да, только я не знаю, что такое рай. Но да, все просто отлично. Говорил уже я, лежа на мягких и пышных ножках черноволосой девушки, получая свою ягодку и пойло из чарки. Вокруг нас уже была не та сырая и каменная пещера, а вполне себе обжитая пещера. Большая перина, цветы, мягкий аромат, свечи, различные предметы обихода для девушек. Ну да, пришлось притащить сюда парочку вещей для нормальной жизни. Господин, двинулась рука девушки куда надо. Девушки были крайне покорны и нежны, а еще очень экзотичны. Что я там говорил про египтянок, так вот эти были такими же. Хи-хи-хи. Парень, как я тебе завидую. Держался столько времени, я бы ни за что так не смог. Хи-хи-хи. Давайте, девочки, помогите своей сестре, и может быть этот парень останется еще на пару лет. Хи-хи-хи. Наблюдая тоже можно получать удовольствие. Что? Пару лет? Что? За? Херня. Черт побери, как я мог так расслабиться. Провел тут столько времени и занимаясь не пойми чем. Поддался на красоту продажных девок. Хватит. Оборвал я ту в тот момент, как ее рука залезла ко мне в штаны и вскочил на ноги. Мимир, я не собираюсь больше задерживаться здесь ни на секунду. Я и так потерял много времени. Дурак, поддался твоим речам. Но на этом мы закончим. Говори, где находятся камни. Парень, да ладно тебе. Все же было отлично. Оглянись вокруг, где ты еще найдешь столько прекрасных девушек. Да, дорогая, расплылся он улыбкой и поднял глаза вверх. Не слушая его, во мне поднялась какая-то ярость, прежде всего на себя, что так легко поддался и остался в теплом местечке, вместо того, чтобы усердно работать и делать то, что задумал. Подойдя к Мимиру, я поднял его за лысину, как какой-то шар. Мимир, у нас был четкий уговор. Я сделал то, что ты хотел. Теперь сделай то, что должен сделать ты. Ай, больно вообще-то, ты отрыжка, Мимир. Да ладно, Чего ты сразу же заводиться? Хуже своей сестры. Как-то слишком быстро он согласился. Что? А ты думал, меня нужно будет уговаривать? Да черта с два, ты уже порядком утомил меня. Вообще-то все эти девочки мои, а тут ты тянешь свои лапы к ним. Я слушаю. Хе, что? Даже не будет обвинений? Пронзил его глазами. Да и вали отсюда. Слушай сюда, парень. Как и договаривались. Свартельфахейм, мир темных эльфов. Как там говорится, реальность полна разочарования, вот сейчас я и узнаю, какова на вкус реальность. О мире темных эльфов я знал многое. Историю в Асгарде изучает, и война с этим миром была одним из основных событий. Темные были теми, кто хотел захватить все миры Игдрасиля и не останавливаться на этом. И Бер, отец Одина, и мой дед полностью уничтожил этот мир. Но самое главное в этом эфир, артефакт, который мог воздействовать на реальности, который оказался камнем реальностью. Что можно сказать о Свартальфахиме? Темно, безжизненно и опасно. Тут водились твари, которых в прямом определении назвать живыми было нельзя. Всякие духи, поражения тьмы, нежити, самые опасные поражения тени, подписывающиеся от черной звезды. Эфир должен был заперт в каком-то храме, под землей, охраняемый множеством темных существ и сильным барьером. Вот только где именно этот храм, Мимир мне как-то не сказал. Идя по мертвой земле, на которой ничего не росло, ни деревца, ни кустика, ни даже травинки, я поражался, насколько сильно опустошили этот мир. Да и чем дольше я шел по этому миру, тем больше понимал. Вранье это все о его опасности. Тут нет никаких тварей. Я даже пошумел немного для того, чтобы посмотреть, нападут на меня или нет. И ничего, лишь клокочущая пусто. Условные 10 дней спустя я нашел храм, огромная полуразрушенная хреновина, с не менее огромным колодцем внутри. Что-то тут не так, а где стража? Я гуляю по храму, как по своему двору. Опять же полное запустение. И так все и продолжалось, пока я не спустился в самый низ, пока не встретил его, эфир. И опять вокруг один обман. Эфир не был камнем, а скорее какой-то стеклянной бесформенной массой, которая постоянно извивалась. Один есть. Так легко нашел один из камней. Так почему никто больше не ищет вас? Столько силы, говорил сам с собой, наблюдая за массой. Протянув руку, масса тут же стала впитываться в мое тело. Это было крайне неприятно. Жгло все поры на теле, как будто в нее заливают лаву, а голова раскалывалась от количества информации, вливаемой в нее. Ух! Припал на одно колено, пытаясь выдержать наваждение. Еще немного времени спустя, орбита Свартельфахейма, большой космический корабль, зависший во времени, стал просыпаться от вечной спячки. Давно уничтоженная и всеми забытая раса начала возрождаться. Очнувшись в своей анабиозной камере, король темных эльфов Маликит окинул взглядом свой просыпающийся народ, а затем его взгляд устремился на давно разрушенный дом.